Глава 22. Я узнал дорожку. Справа был маленький пруд. Мы с Натали плавали здесь ночью. Мы как-то выбрались сюда, рисовали, купались, лежали обнаженными, обнявшись и прижавшись друг к другу. «У меня никогда такого не было», — произнесла она медленно. «В смысле, у меня бывало так, но никогда такого». Я понял и одновременно не понял. Я прошел мимо старой скамейки в парке, где мы с Натали сидели после кофе с булочками Куки. Впереди я увидел слабое очертание часовни, но едва взглянул на нее. Сейчас совсем не время притормаживать из-за воспоминаний. Я пошел по дорожке к городу. Моя машина была в полукилометре отсюда. Я задавался вопросом, определили полицейские ее местонахождение или нет. Не знаю, как бы они могли это сделать. Я не смогу много проехать на ней. Вполне вероятно, что на ней тоже есть устройство слежения, но не видно другого пути выбраться отсюда. Мне придется рискнуть. Улица была такой же темной. Я смог найти машину только по памяти. Я практически напоролся на нее. Когда я открыл дверь, внутренний свет ворвался в темноту. Я быстро забрался вовнутрь и закрыл дверь. Что теперь? Похоже, теперь я в бегах. Мне вспомнилось несколько сериалов, где беглец переставляет номера с другой машины. Может быть, это поможет? Может быть, мне стоит найти припаркованную машину и снять с нее номера? Правильно. Только, конечно же, у меня не было отвертки. Как это сделать без отвертки? Я порылся в карманах и вытащил 10-центовую монетку. Сойдет ли она за отвертку? Это займет довольно много времени. У меня была цель. Я поехал на юг, аккуратно, не быстро и немедленно, постоянно нажимая газ и тормоз, как будто подобающая скорость могла каким-то образом сделать меня невидимым. Дорога была темная. Вероятно, это поможет. В голове постоянно вертелось, что устройство слежения не всемогущее. Возможно, у меня будет достаточно времени, если я съеду с главной дороги. Мой телефон теперь, конечно же, пропал. Я чувствовал себя обнаженным и бессильным без него. Забавно, как привязываешься ко всем его девайсам. Я продолжил путь на юг. Что теперь? У меня было всего $6. На этом далеко не уедешь. Если я воспользуюсь кредитной картой, то полицейские быстро вычислят меня и сразу же схватят. Но не сразу. Сначала им нужно увидеть, как прошла оплата. Потом послать полицейский автомобиль за мной. Не знаю, сколько времени на это потребуется, но сомневаюсь, что все произойдет моментально. Полицейские многое могут, но они не всесильны. На самом деле у меня не было выбора. Но нужно рассчитать риск. Трасса 91. Главная дорога в этом районе шла прямо. Я поехал по ней до первого места отдыха и припарковался в наименее освещенном месте, которое только смог найти. Я поднял воротник, чтобы замаскироваться и направиться вовнутрь. Когда я шел мимо маленького круглосуточного магазина, мой взгляд за что-то зацепился. Там продавались ручки и маркеры. Немного, но, может быть... Я раздумывал секунду или две, а затем вошел в магазин. Когда я изучил маленький выбор пишущих инструментов, разочарование, постигшее меня, оказалось сильнее, чем я ожидал. «Вам помочь?» Девушке за прилавком... Не могло быть больше 20. У нее были светлые волосы с розовыми прядями. Ха-ха, розовыми! «Мне нравятся ваши волосы», — сказал я, как обольститель. «Розовые?» — она показала на пряди. «Это пропаганда профилактики рака молочной железы. Скажите, вы в порядке?» «Конечно. А что?» «У вас на голове большая шишка. Кажется, из нее идет кровь». «А, это...» «Точно, я в порядке. У нас в продаже есть аптечки первой помощи, если вам нужно. Ага, может быть. Я снова повернулся к ручкам и маркерам. Мне нужен красный маркер, но нигде его не вижу. Мы не завозили их, только черные. Ох, она изучающе посмотрела на мое лицо. Хотя у меня есть один. Она выдвинула ящик и достала красный маркер. Мы используем его для инвентаризации, чтобы вычеркивать товары. Я попытался не показать, как я был взволнован. Могу ли я как-нибудь его купить? Не думаю. Пожалуйста, это очень важно. Она задумалась. Знаете что? Вы покупаете аптечку первой помощи и обещаете, что займетесь шишкой. А я добавлю к ней маркер. Мы ударили по рукам, и я поспешил в туалет. Часы тикали. Полицейская машина могла бы уже приехать к магазину и проверить машины, правильно или нет, без понятия. Я пытался дышать ровно и гладко. Я посмотрел на лицо в зеркале. Уф! На лбу была припухлость и открытый порез над глазом. Я как мог очистил раны, но большая повязка привлекла бы ко мне слишком много внимания. Банкомат стоял рядом с торговыми автоматами, но мне нужно было подождать еще несколько минут. Я выскочил из машины. Номер моей машины 704LI6. Надписи по-массачусетски красные. С помощью маркера я исправил 0 на 8, L на E, I на T и 6 на 8. И отступил назад. Он никого не проведет на близком расстоянии. Но в отдалении номер выглядел как 784ET8. Я бы умилился своей изобретательности, но не было времени. Я пошел назад к банкомату и по пути обдумывал, как лучше подойти к нему. Я знал, что у всех банкоматов есть камеры. Да и кто об этом не знает. Но даже если я не попаду в ее поле зрения, власти все равно узнают, что это моя карта. Здесь важна скорость. Если у них есть моя фотография, то ничего здесь уже не поделаешь. У меня две кредитки. Я снял максимум наличности с них и поспешил в машину. Я свернул с главной дороги на следующем съезде и поехал по проселочным дорогам. Добравшись до Гринфилда, я припарковал машину в переулке в центре. Я собирался сесть на ближайший автобус, но это было бы слишком очевидно. Посему я нашел такси и добрался на нем до Спрингфилда. Естественно, я платил наличными. Потом сел на автобус компании Питер Пен, идущий оттуда до Нью-Йорка. На протяжении всего путешествия мои глаза постоянно изучали пространство, ожидая увидеть, не знаю, полицейского или плохого парня, которые найдут меня и схватят. Паранойя! Добравшись до Манхэттена, я взял другое такси и поехал в Рамси, штат Нью-Джерси, где, по моим сведениям, жила Джули Поттом, сестра Натали. Когда мы прибыли в Рамси, водитель спросил: «Хорошо, приятель, теперь куда?» Было 4 часа утра. Очевидно, что слишком поздно, или в зависимости от вашего отношения слишком рано для визита к сестре Натали. Плюс мне нужно было отдохнуть, голова болела, нервы были на пределе, все тело трясло от истощения. Давайте найдем отель. Дальше по дороге есть Шератон. Они наверняка потребуют удостоверения личности и, возможно, карту. Нет, что-нибудь подешевле. Мы нашли один из тех отелей, где не нужно регистрировать, предназначенный для дальнобойщиков, неверных супругов и нас, беглецов. Он прямо в точку назывался «Честный мотель». Я люблю честность. Мы не великолепны. Мы даже не хороши. Мы честные. Знак под навесом заявлял: почасовая оплата. Прям как в отеле Ритц-Карлтон. Цветное телевидение. насмехаясь над конкурентами, которые до сих пор используют черно-белые. И моя любимая часть. И теперь полотенце с рисунком. Здесь не требовалось ни удостоверения личности, ни кредитной карты, ни даже наличия пульса. Женщине за стойкой было 70. Она посмотрела на меня глазами, которые видели все. На бирке было написано ее имя, Мейбл. Ее волосы были похожи на сено. Я попросил комнату в задней части мотеля. «Вы зарезервировали?» — спросила она. «Вы шутите, да?» «Да, шучу», — ответила Мейбл. «Но все задние комнаты заняты. Все хотят задние комнаты. Наверное, все дело в виде на помойку. У меня есть милая комната с видом на продуктовый магазин, если желаете». Мейбл дала мне ключи от 12-й комнаты, которая в конечном итоге оказалась не такой кошмарной, как я ожидал. Комната выглядела абсолютно чистой. Я пытался не думать о том, что за свою жизнь видела эта комната. Но опять же, если на минутку задуматься, то и в Ритц-Карлтон мне не хотелось бы думать о том же. Я свалился в постель в одежде и заснул одним из тех снов, когда ты не помнишь, как уснул, и понятия не имеешь, сколько времени, когда просыпаешься. Когда наступило утро, я потянулся к тумбочке за телефоном, но вспомнил, что у меня, увы, его больше нет. Зато у полиции есть. Интересно, лазили ли они по нему? Посмотрели ли они все поисковые запросы, все сообщения, которые я отправил, все имейлы, которые получил? Сделали ли они тоже с компьютером дома на кампусе? Если они получили ордер на отслеживание моего телефона, то нет причин, чтобы не получить ордер на обыск квартиры. Ну и что тогда? Они не найдут там ничего криминального. Смущающее, может быть, но кто не искал в интернете чего-нибудь постыдного? Голова по-прежнему болела, очень сильно. От меня пахло, как от козла, даже душ не поможет, если я не сменю одежду. Я прищурился от яркого утреннего солнца, прикрыв глаза рукой, как вампир или человек, который провел в казино всю ночь. Мейбл была по-прежнему за стойкой. «Вау! А сколько вы заканчиваете работать?» — спросил я. «Вы что, решили приударить за мной?» «Нет. Потому что вам не мешало бы привести себя в порядок перед тем, как сделать следующий шаг. У меня высокие требования». «У вас не найдется аспирина или тайленола?» Мейбл нахмурилась, взяла сумочку и вытащила целый арсенал болеутоляющих. «Тайленон, Эдвил, Алиф, Байер». Я выбрал тайленол, выдавил две таблетки и поблагодарил ее. «В магазине дальше по дороге есть отдел для крупных людей», — сказала Мейбл. «Может быть, вы хотите купить новую одежду?» «Хорошее предложение». Я отправился туда и купил джинсы и фланелевую рубашку, не забыв о нижнем белье. Также я купил зубную щетку для путешественников, зубную пасту и дезодорант. В мои планы не входило оставаться в бегах долгое время. Но одну вещь я все-таки хотел сделать до того, как сдамся властям. Поговорить с сестрой Натали с глазу на глаз. Последняя покупка. Одноразовый телефон. Я позвонил Бенедикту на мобильный, домашний, рабочий телефон. Ни один не отвечал. Вероятно, слишком рано для него. Я задумался, кого еще набрать. И решил позвонить Шанте. Она ответила на первом же гудке. «Алло, это Джейк. С какого номера ты звонишь?» «Это одноразовый телефон». Последовала пауза. «Не хочешь рассказать, что происходит?» «Два вермонских полицейских ищут меня». «Зачем?» Я быстро объяснил. «Подожди», — сказала Шанта. «Ты что, сбежал от полицейских?» Я не был уверен в благополучном исходе. Я думал, что эти люди могли меня убить. «Так сдайся сейчас». «Прямо сейчас не могу». «Джейк, послушай, если ты в бегах, если... правоохранительные органы ищут тебя. Мне просто сначала нужно кое-что сделать. Тебе нужно сдаться. Сдамся, но... Но что, ты рехнулся? Может быть... Нет. Где ты, черт возьми? Я ничего не ответил. Джейк, это не игрушки. Ты где? Я перезвоню. Я быстро отключился, злясь на себя. Звонок Шанти был ошибкой. Она друг, но в данном случае... У нее есть другие обязательства и приоритеты. Ладно. Дыши глубоко. Что теперь? Я позвонил сестре Натали. Алло? Это была Джули. Я отключился. Она дома. Это-то мне и нужно было знать. Номер такси лежал на видном месте в моем номере. Догадываюсь, что многим людям не нравится приезжать и уезжать из честного мотеля на своей машине. Я позвонил по номеру и вызвал такси к магазину. Я заскочил в мужской туалет, вымылся, насколько позволила раковина, и переоделся в новые шмотки. Спустя 50 минут я звонил в дверной звонок Джулии Поттом. У нее была стеклянная дверь перед деревянной. Таким образом она могла открыть одну, посмотреть, кто там, и при этом оставаться за запертой стеклянной дверью. Когда Джули увидела, кто стоял на пороге, ее глаза расширились, а дрожащая рука закрыла рот. «Ты по-прежнему будешь притворяться, что не знаешь меня?» — спросил я. «Если ты сейчас же не уйдешь, я вызову полицию». «Зачем ты врала мне, Джули? Убирайся отсюда!» «Нет, ты можешь вызвать полицейских. Они уведут меня, но я вернусь или прослежу за тобой до работы, или приду ночью. Я никуда не уйду, пока ты не ответишь на мои вопросы». Глаза Джули метались туда-сюда, ее волосы были по-прежнему невзрачного коричневого цвета. Она не сильно изменилась за прошедшие 6 лет. «Оставь мою сестру в покое. Она счастлива в браке». «В браке с кем?» «Что?» «Тот мертв?» Это остановило ее. «О чем ты говоришь? Он убит!» Ее глаза расширились. «Что? О, боже мой, что ты сделал?» «Что, я?» «Нет, ты думаешь...» Этот разговор быстро выходил из-под контроля. «Это не имеет ко мне никакого отношения. Тодда нашли в доме, в котором он жил, вместе с женой и 2 детьми». «Детьми? У них нет детей?» Я посмотрел на нее. «В смысле, она говорила мне?» Голос Джули затих. Казалось, как будто она в трансе. Я не ожидал такого. Я понял, что она знает, что происходит. По крайней мере, частично. «Чем бы, черт возьми, это было?» «Джули», — сказал я, медленно пытаясь обратить на себя ее внимание. «Почему ты притворялась, что не знаешь меня?» Ее голос по-прежнему был далеко. «Где?» — спросила она. «Что?» «Где убили Тодда?» «Он жил в Пальметто-Блафф, Южная Каролина». Она покачала головой. «Бессмыслица какая-то». «Ты ошибся или врешь?» «Нет». «Если бы Тодд был мертв или, исходя из твоих слов, убит, Натали рассказала бы мне». Я облизал губы, стараясь, чтобы в моем голосе не было слышно отчаяния. «Так вы поддерживаете связь?» Ответа не последовало. «Джули!» Натали волновалась, что это может случиться. «Что случится?» Ее глаза, наконец, сфокусировались. Они сверлили меня. «Натали думала, что однажды ты придешь ко мне. Она даже сказала, что тебе сказать в таком случае». Я сглотнул. «Что она сказала?» «Напомни ему об обещании». Тишина. Я сделал к ней шаг. Я сдерживал обещание. 6 лет. Можно мне войти, Джули? Нет. Тот мертв. Пока он был жив, я хранил обещание. Теперь этому настал конец. Я не верю тебе. Посмотри сайт Лэнфорда. Там ты увидишь его некролог. Что? На компьютере. Тот Сандерсон. Посмотри некролог. Я подожду. Не говоря ни слова, она отступила назад и закрыла дверь. Я не знал, что это значит. Пошла ли она смотреть сайт, или решила, что достаточно со мной разговаривала. Мне некуда было идти, поэтому я остался там, смотрел на дверь и ждал. Через 10 минут Джули вернулась. Она отперла стеклянную дверь и жестом показала мне войти. Я сел на диван. Джули, оглушенная, напротив меня. Ее глаза были похожи на разбитые стеклянные шарики. Я не понимаю. Там говорится, что он женат и у него есть дети. Я думала... Думала что? Она резко покачала головой. В любом случае, почему ты так заинтересован? Натали тебя бросила, я видела тебя на свадьбе. Я думала, что ты ни за что не приедешь, но Натали знала лучше. Почему? Ты что, мазохист? Натали знала, что я приду. Да? Я кивнул. Что? Спросила она. Она знала, что мне нужно увидеть все самому. Почему? Потому что иначе бы я не поверил, что она может влюбиться в другого мужчину, да? Но она влюбилась и взяла с тебя обещание держаться подальше от них. Я знал, что это обещание было ошибкой, несмотря на то, что дал его, несмотря на то, что видел, как она обменивается клятвами с другим мужчиной. Никогда не прекращал верить, что Натали любит меня. Знаю, складывается ощущение, как будто я фантазер. Знаю, что это звучит, словно я ношу самые толстые за всю историю человечества розовые очки. Или что я такой эгоист, что не могу принять правду, но я знаю. Знаю, что ощущал, когда был с ней. Знаю, что чувствовала она. Все эти сопливо-романтические бредни, над которыми мы издеваемся... Когда два сердца бьются как одно, когда солнце светит даже в облачный день, когда связь между двумя людьми выходит за рамки физического и даже духовного. Теперь я неожиданно понял, что все это у нас с ней было. Об этом невозможно лгать. Если в такого рода любви найдется фальшивая нота, ты ее услышишь. Было слишком много моментов, от которых у меня перехватывало дыхание. Я жил ради ее смеха. Когда я смотрел в ее глаза, я видел вечность. Когда я держал ее в руках, я знал впервые в жизни, что приношу кому-то счастье. Мы нашли то самое место, редкое и особенное место с цветом и фактурой. Если ты также даришь кому-то счастье, как я тогда, то будешь сожалеть обо всех тех моментах, которые провел не в этом месте. Потому что они походят на пустую трату времени. Тебе становится жалко других людей, потому что они не ощущают этих непрерывных вспышек страсти. Натали заставила меня чувствовать себя живым. Она делала все вокруг нас игривым и удивительным. Вот что я чувствовал. Я знаю, что Натали чувствовала то же самое. Мы не были ослеплены любовью. Как раз таки напротив, мы оба начали видеть все отчетливо. И вот почему я никак не могу ее отпустить. Мне нельзя было давать это обещание. Может быть, в моей голове и был беспорядок, но не в сердце. Мне нужно было слушать свое сердце. Когда я закончил, то увидел, что по ее лицу бегут слезы. Ты и вправду веришь в это? Я кивнул. И не важно, что ты говоришь. И все же, сказала Джулия, я закончил за нее мысль. И все же Натали порвала со мной и вышла замуж за своего бывшего парня. Джули скорчила гримасу. Бывшего парня? Да. Тот не был ее бывшим. Что? Они только встретились. Все произошло до смешного внезапно. Я попытался ясно мыслить. Но она сказала, что они встречались, что они жили вместе, были влюблены. Потом расстались, но поняли, что созданы друг для друга. Джули покачала головой. Пол начал уходить из-под ног. «Это был бурный роман», — произнесла она. Так Натали мне сказала. Я не могла понять, зачем так спешить пожениться, но Натали, она творческая личность. Она непредсказуемая, у нее бывают, как ты говорил, вспышки страсти. Бессмыслица какая-то. Абсолютно все бессмыслица. Или, может быть... Первый раз неразбериха ведет к какой-то ясности. «Где Натали?» — спросил я. Джули заправила волосы за ухо и отвела взгляд. «Пожалуйста, скажи мне. Я ничего не понимаю. Я знаю, я хочу помочь». Она предупреждала меня. Она просила ничего тебе не говорить. Я не знал, что на это ответить. Думаю, тебе лучше уйти. Здесь без шансов, но, может быть, стоит зайти с другой стороны. Вывести ее из равновесия. «Где твой отец?» — спросил я. Когда я появился у ее двери, то оглушил ее известием о смерти Тодда. Теперь же было ощущение, словно я ударил ее по лицу. «Что?» «Он преподавал в Лэнфорде, на моей кафедре. Где он сейчас?» «Какое он имеет ко всему этому отношение?» «Хороший вопрос. Даже замечательный вопрос. Натали никогда мне о нем не рассказывала». «Не рассказывала?» Джули вяло пожала плечами. «Может быть, вы были не так близки, как ты думал?» «Она приходила со мной на кампус и ни слова о нем не сказала. Почему?» Джули задумалась на мгновение. «Он ушел 25 лет назад. Мне было 5 лет. Натали 9. Я едва помню его. Куда он ушел? Какое это имеет значение? Пожалуйста, куда он ушел?» «Он сбежал со студенткой, но она была не последней. Моя мама, она не простила его. Он снова женился и начал жить с новой семьей. Где они?» «Не знаю. Меня это не волнует. Моя мать сказала, что он переехал на Запад. Это все, что я знаю. Остальное мне неинтересно». «А Натали? А что она?» «Она интересовалась отцом?» «Интересовалась. От нее это не зависело. Он сбежал. Натали знает, где он?» «Нет, но...» «Думаю, он причина, по которой Натали всегда не везло с мужчинами. Когда мы были маленькими, она была убеждена, что однажды отец вернется, и мы будем жить одной семьей, даже когда он женился, даже когда у него появились другие дети. Мама говорила, что он нехороший человек. Он умер для нее и меня. Но не для Натали». Джули не отвечала. Казалось, она погрузилась в размышления. «Что?» — спросил я. «Моя мама сейчас в больнице. Осложнение при диабете. Я пытаюсь ухаживать за ней, но ее голос затих. Понимаешь ли, мама так и не вышла снова замуж. У нее не было личной жизни. Мой отец все у нее отобрал. И все же Натали ждала какого-то примирения. Она по-прежнему думала, не знаю, что еще не поздно. Натали такой мечтатель. Было ощущение, что она хотела найти способ доказать свою точку зрения. Найти мужчину, который никогда не оставит ее». Тем самым доказав, что отец тоже не собирался от нас уходить. «Джули, что?» Я убедился, что она смотрит мне в глаза. Она встретила такого мужчину. Джули посмотрела в окно и заморгала. Слезы побежали по ее щекам. «Где Натали?» — спросил я. Джули покачала головой. «Я не уйду, пока ты не скажешь. Пожалуйста. Если она по-прежнему не хочет меня видеть...» «Конечно же, она не хочет тебя видеть!» — рявкнула Джули, внезапно рассердившись. «Если бы она хотела, разве бы она сама не связалась бы с тобой? Ты был прав! В чем?» «Что ты фантазер, что ты носишь розовые очки!» «Тогда помоги мне их снять!» — равнодушно сказал я. «Раз и навсегда! Помоги мне увидеть правду!» Не знаю, попали ли мои слова в цель. Меня было не переубедить. Я смотрел на нее, и, может быть, она поняла это. Может быть, поэтому она в конечном счете сдалась. После свадьбы Натали и Тодд переехали в Данию. Там они жили, но много путешествовали. Тодд работал врачом в благотворительной организации, забыла, как она называется. Что-то связанное с началом. Новое начало. Да, точно. Они ездили по бедным странам. Тот проводил медицинские процедуры нуждающимся. Натали занималась рисованием и преподавала. Она обожала это. Они были счастливы. Или я так думала. Когда ты ее видела в последний раз? На свадьбе. Стой. Ты не видела сестру 6 лет? Да. После свадьбы Натали рассказала, что ее жизнь с Тоддом будет одним большим грандиозным путешествием. Она предупредила, что, возможно, пройдет много времени, прежде чем я снова ее увижу. Я не мог поверить в то, что слышу, и ты никогда не летала к ним, чтобы навестить. И она никогда не приезжала сюда. Нет. Как я уже говорила, она предупреждала меня. Я получала письма из Дании. Общение по электронной почте или по телефону. У нее их нет. Она думает, что современные технологии затмевают сознание и мешают работе. Я сострил гримасу. Она так сказала, да? И ты купилась. А что, если возникнет срочная необходимость? Джули пожала плечами. Она хотела такой жизни. И тебе не показалось это странным? Да. На самом деле я привела те же аргументы, которые приводишь ты. Но что я могла сделать? Она дала четко понять, именно этого она хочет. Это было начало целого нового путешествия. Кто я такая, чтобы стоять на ее пути? Я покачал с недоверием головой. Когда ты последний раз получила от нее письмо? Давно. Несколько месяцев назад, может быть, полгода. Я откинулся на спинку. Так, в действительности, ты не знаешь, где она? Я бы сказала, что в Дании, но... По правде, я не знаю. Я также не понимаю, как ее муж мог жить с другой женщиной в Южной Каролине. И все остальное, в смысле, все это не имеет смысла. Я не знаю, где она. Резкий стук в дверь испугал нас. Джули потянулась к моей руке, как будто ей нужно было утешение. Послышался второй стук, а затем голос. «Джейкоб Фишер, это полиция! Дом окружен! Выходите с поднятыми руками!» Глава 23. Я отказывался говорить что-либо, пока не появился мой адвокат, Бенедикт. Это заняло какое-то время. Сотрудник полиции представился как Джим Малхолланд, сотрудник полиции Нью-Йорка. Я так и не понял, при чем здесь Нью-Йорк. Колледж Лэнфорда находится в Массачусетсе. Я убил Отто на 91-м шоссе, которое проходит в самом штате. Гнались за мной в Вермонте, а арестовали в Нью-Джерси. Если не считать, что я пользовался общественным транспортом в Манхэттене, то я не мог понять, каким образом нью-йоркская полиция была причастна к этому беспорядку. Малхолланд был плотным мужчиной с густыми усами, которые наводили на мысль о частном детективе Магнуме. Он подчеркнул, что меня не арестовали, что я могу уйти в любое время. Но они очень, очень ценят мое сотрудничество. Пока он вез меня в полицейский участок в районе Мидлтауна, то разговаривал вежливо, но бессодержательно. Он предложил на выбор содовую, кофе, сэндвич. Неожиданно я понял, что голодный, поэтому принял предложение. Я уже собирался насладиться едой, когда вспомнил, что под стражей едят только виновные люди. Я читал где-то об этом. Виновные знают, что их ждет, поэтому они могут спать и есть. В то время как невиновные слишком сбиты с толку и слишком нервничают, чтобы это делать. Так кто же я тогда? Я съел сэндвич и даже насладился каждым кусочком. И каждый раз Малхолланд и его напарница Сьюзен Телеско, высокая блондинка в джинсах и водолазке, пытались вовлечь меня в разговор. Я отделывался от них, напоминая, что ссылаюсь на свое право не говорить без адвоката. Через 3 часа появился Бенедикт. Мы вчетвером Малхолланд, Леска, Бенедикт и ваш покорный слуга устроились за столом в комнате для опроса, которая была оформлена не слишком уж и пугающе. Конечно же, у меня не было особого опыта комнаты для допроса, но я всегда представлял ее холодной и пустой. Это же была бежевой. «Вы знаете, почему вы здесь?» — спросил Малхолланд. Бенедикт нахмурился. «Вы серьезно? Что?» «И какой же вы ответ ждете на этот вопрос? Возможно, признание?» «О, да, детектив Малхолланд. Я знаю, что вы арестовали меня за стрельбу в двух винных магазинах. Может, мы просто пропустим эту бессмысленную часть и просто перейдем к делу?» «Послушайте», — сказал Малхолланд, поудобнее устраиваясь в кресле. «Мы на вашей стороне». «О, да ладно! Нет, я серьезно. Нам просто нужно выяснить некоторые детали. А затем мы все пойдем домой лучшими людьми, чем были до этого. Как все произошло?» «О чем вы говорите?» — спросил Бенедикт. Малхолланд кивнул Телеску. Она открыла папку и толкнула листы бумаги по столу. «Когда я увидел дырочки от пуль, вид спереди, вид сбоку, кровь застыла в венах. Это был Отто». «Вы знаете этого мужчину?» — спросила Телеска. «Не отвечай». Я и не собирался. Но Бенедикт положил мне руку на плечо на всякий случай. «Кто он?» «Его зовут Отто де Веро». От этого имени меня бросило в холод. Они не скрывали свои лица и использовали настоящее имя Отто. Это могло означать только одно. Они не собирались отпускать меня живым из фургона. «Недавно ваш клиент заявил, что у них с человеком, по описанию похожим на Отто де Веро, произошла перебранка на шоссе в Массачусетсе. В этом заявлении ваш клиент сообщил, что он был вынужден убить мистера де Веро в целях самообороны. Мой клиент отказался от этого заявления. Он был сбит с толку и в состоянии алкогольного опьянения». «Вы не понимаете», — сказал Малхолланд. «Мы здесь не для того, чтобы предъявлять обвинения. Если бы мы могли, мы бы дали ему медаль». Он распростер руки. «Мы на вашей стороне, да?» «Отто де Веро был настоящим подонком, почти библейских масштабов. Мы могли бы обрисовать полную картину, но это займет слишком много времени. Так что давайте просто проведем несколько основных моментов. Убийство, нападение, вымогательство. Его называли хозяйственным складом, потому что он любил применять инструменты к своим жертвам. Он входил в банду легендарных братьев Эйк, пока кто-то не решил, что он слишком жесток для них. Потом он работал один или с кем-нибудь отчаянным, кому нужен был настоящий псих». Он улыбнулся мне. «Послушайте, Джейк, не знаю, как вам удалось справиться с этим парнем, но то, что вы сделали благословение для общества...» «Так», — сказал Бенедикт, — «теоретически говоря, вы здесь, чтобы поблагодарить нас?» «Совсем даже не теоретически. Вы герой! Мы бы хотели пожать вам руку». Но никто никому руки не пожал. «Скажите», — сказал Бенедикт, — «где вы нашли его тело?» «Это не важно. Что стало причиной смерти?» «Также не важно». Бенедикт сказал, широко улыбаясь. «Что, вот так, по-вашему, обращаются с героем?» Он кивнул в мою сторону. «Если у вас ничего нет, то мы пойдем». Малхолланд посмотрел на Телеска. Мне показалось, что увидел улыбку на ее лице. Мне это не понравилось. «Хорошо», — сказал он. «Если вы так хотите играть...» «В смысле?» «Ничего, вы можете идти». «Простите, что не смогли помочь», — сказал Бенедикт. «Не волнуйтесь. Как я говорил, мы просто хотели поблагодарить человека, который убил этого парня». «Угу». Мы оба встали. «Мы найдем выход». Мы были почти у двери, когда Сьюзен Телеска сказала: «Профессор Фишер». Я обернулся. «Вы не возражаете, если я покажу вам еще одну фотографию?» Они смотрели на меня, как будто абсолютно не волновались. Как будто у них было все время мира, и мой ответ не имел значения. Я мог посмотреть на фотографию или мог уйти. Ничего страшного. Я не двигался. Они не двигались. «Профессор Фишер», — сказала Телеска. Она подтолкнула ко мне фотографию картинкой вниз, как будто мы играли в блэкджек в казино. В ее глазах появился блеск. Температура упала градусов на 10. «Показывайте». Она перевернула фотографию. Я застыл. «Вы знаете эту женщину?» Я не отвечал. Я, не отрываясь, смотрел на фотографию. «Да, конечно же, я знал эту женщину!» Это была Натали. «Профессор Фишер». «Я знаю ее». Фотография была черно-белой. Она была похожа на стоп-кадр с камеры видеонаблюдения. Натали спешила куда-то по коридору. Что вы можете рассказать о ней? Бенедикт положил руку мне на плечо. «Почему вы спрашиваете об этом моего клиента?» Телеска придавила меня взглядом. «Вы навещали ее сестру, когда мы вас нашли. Вы не против рассказать нам, что вы там делали?» «Еще раз, почему вы спрашиваете об этом моего клиента?» «Женщину зовут Натали Эйвери. Ранее мы разговаривали с ее сестрой Джули Паттом. Она утверждает, что ее сестра живет в Дании». В этот раз заговорил я. «Что вам нужно от нее? Мы не можем это обсуждать». «Тогда и я». Телеска посмотрела на Малхолмда. Он пожал плечами. «Хорошо. Тогда вы можете идти». Итак, мы стояли там, играя в игру «Кто первый струсит». Продолжая использовать метафоры, у меня не было карт. Поэтому я первый моргнул. Мы встречались. Она ждала продолжения. Бенедикт сказал: «Джейк», но я отмахнулся от него. «Я ищу ее». «Зачем?» Я взглянул на Бенедикта. Казалось, он был так же заинтересован, как и полицейские. Я любил ее. Да никогда я не прекращал на самом деле. Поэтому я надеялся, не знаю, я надеялся на примирение. Телеска что-то записала. «Почему сейчас?» В памяти всплыло анонимное сообщение. «Ты обещал». Я сел, приблизил фотографию и с трудом сглотнул. Плечи Натали были сгорблены, ее прекрасное лицо. Я ощутил, что начинаю закипать. Она была напугана. Я пальцем дотронулся до ее лица, как будто каким-то образом она могла почувствовать мое прикосновение и ощутить поддержку. Я не мог видеть все это. Я не хотел видеть ее такой напуганной. «Где эта фотография была сделана?» — спросил я. «Неважно». «Да черта с два! Вы же тоже ее ищете, так? Зачем?» Они снова переглянулись. Телеска кивнула. «Давайте просто скажем», — начал Манхолланд медленно, «что Натали — человек, который вызывает интерес у следствия. У нее проблемы не с нами». «И что это значит?» «А что вы думаете, это значит?» Первый раз я увидел, как с Манхолланда слетела маска. На его лице промелькнула вспышка злости. «Мы искали ее!» Он схватил фотографию Отто. «Но он и его друзья тоже. Кто бы ты хотел, чтобы нашел ее первым?» Я, не отрываясь, смотрел на фотографию. Мое зрение затуманилось и тут же прояснилось, когда я кое-что заметил. Я пытался не двигаться, пытался не измениться в лице. В нижнем правом углу стояла дата и время. 23.47, 24 мая. 6 лет назад. Эта фотография была сделана за несколько недель до того, как мы познакомились с Натали. «Профессор Фишер, я не знаю, где она. Но вы ее ищете?» «Да». «Почему сейчас?» Я пожал плечами. «Я скучаю по ней». «Но почему сейчас?» «Это могло произойти годом позже, годом ранее. Это было всего лишь делом времени. Они не поверили мне. Плохо». «И поиски увенчались успехом?» «Нет». «Мы можем помочь», — сказал Малхолланд. Я ничего не ответил. Если друзья Отто найдут ее первыми, почему они ее ищут? Почему, черт возьми, они ее ищут? Они сменили тему. Вы были в Вермонте. Два полицейских опознали вас. И мы нашли ваш телефон там. Зачем? Мы там встретились. Она жила тогда на ферме. Я говорил слишком много. Мы встретились в Вермонте. Она вышла замуж в местной часовне. И как ваш телефон оказался там? Он, должно быть, обронил его, сказал Бенедикт. Кстати, мы можем его забрать? Конечно. Можно устроить, не проблема. Тишина. Я посмотрел на Телеско. Вы искали ее на протяжении последних 6 лет? Вначале, но потом нет. Почему? Спросил я. В смысле, я хочу задать тот же вопрос, что и вы мне. Почему сейчас? Они снова обменялись взглядами. Манхолланд сказал Телеско. Расскажи ему. Телеско посмотрела на меня. Мы прекратили ее искать, потому что были уверены, что она умерла. Каким-то образом я даже ожидал такого ответа. Почему вы так думали? Это вас не касается. Вы должны помочь нам здесь. Я ничего не знаю. Если вы расскажете то, что знаете, сказала Телеско. И тут ее голос неожиданно стал жестким. Мы забудем об Отто. Бенедикт. Что это, черт возьми, значит? А что вы думаете, это значит? Ваш клиент заявляет, что это была самооборона. Вы спрашивали о причине смерти. Так вот ответ. Сломанная шея. И у меня есть для вас новость. Сломанная шея редко бывает результатом самообороны. Прежде всего, мы отрицаем причастность к смерти этого парня. Она подняла руки. Давайте не будем. Это не важно, сказал я. Вы можете угрожать как угодно. Я все равно ничего не знаю. Отто в это не поверил, так? Голос Боба. Где она? Махолланд наклонился ко мне. Неужели вы такой глупый, чтобы думать, что это конец? Вы думаете, что они теперь просто о вас забудут? Первый раз они вас недооценили. В следующий раз они не допустят такую ошибку. «Кто эти они?» — спросил я. «Серьезные плохие люди. Это все, что тебе нужно знать». «Бессмыслица», — сказал Бенедикт. «Слушайте меня внимательно. Они могут найти Натали первыми, или это можем сделать мы. Ваш выбор». Я повторил снова. «Я и вправду не знаю ничего». Что было правдой, и более того, у Манхолланда осталась последняя надежда, которая казалась маловероятной. Что я смогу ее найти,